Глава 17. Полумесяц Анубиса. Караван тигров плавно пересек незримую линию, разделявшую сферы влияния кланов. Башни военной базы, давно ставшие достоянием свободы, все сильнее возвышались над местностью, словно предупреждая всех чужих о том, кто здесь хозяин. Глядя на высокий забор, скрывавший жилые бараки и укрепления, Анубис в очередной раз испытал неприятное чувство, острый укол несправедливости. Точки расположения долга в баре и темной долине постоянно претерпевали нападения всех существующих кланов зоны, за исключением, конечно, Монолита. Но резиденция свободы на Милитаре ни разу не была серьезно атакована, благодаря чему сталкеры, входившие в клан, бродяжничали и слонялись внутри базы, никого не опасаясь. Можно было пить водку, жечь костры, играть на побитых гитарах, постреливать в мешки с песком и заниматься всем остальным, что душе угодно. Шедший впереди проводник вопросительно посмотрел на Анубиса. Лидер указал ему двигаться дальше. «Впереди может быть патруль», — сказал Серафим, держа первую скорость. «Если будут останавливать, тормози по первому требованию», — отдал распоряжение Анубис, следя за снайперами на вышках. «А нет, так едем дальше». Проехать мимо базы все же не удалось. На перекрестке, часть которого перекрывал трухлявый каркас поваленного на бок БТР, стояли трое свободовцев. Одеты они были характерным для клана образом, то есть их снаряжение представляло собой солянку из разных элементов военного и походного обмундирования, которое только можно было встретить в зоне. В последнее время клан претерпевал тяжелые времена, будучи изнуренным войной с грешниками, так что комбезов на всех не хватало. Бродяги перебивались как могли. «Мир вам, добрые люди», — сказал командир троицы, держащий в руках калашников, ствол которого был зачем-то перевязан грязным бинтом. «И тебе мир», — пожелал Анубис, как только Серафим остановил машину. «Чего нового? Пришлые проблем не доставляют?» «Как посторонний в твоем доме может не доставлять проблем?» — произнес командир. Анубис кивнул, поняв намек. «Мы проедем?» — спросил он. «Никак нет», – последовал ответ. «В свободе нет причин терпеть под своими стенами еще одну левую контору со стволами, даже проездом». «Вот как?» – удивился Анубис, встав и облокотившись о раму джипа, венчающую ветровое стекло. «Ты точно уверен, что можешь выносить такое ответственное решение?» Командир не отвел взгляда, и его напарники даже не шевельнулись. «Я под этим решением...» «Кровью родной матери подпишусь», — сказал он. «Тем более, что это мнение не только мое. Арчибальд дал прямое указание никого не пропускать и всех, кто желает двинуться на север, отправлять на базу для разговора. Там поговоришь с ним и решишь, стоит ли тебе двигаться дальше. Если не вариант, никаких проблем. Разворачивайтесь и возвращайтесь обратно». «То есть Арчибальд знал, что с юга кто-то появится», — изрек Анубис. «Не прояснишь, почему?» «Проясню. И даже денег за это не возьму. Когда в рыжем лесу внезапно разворачивают фронт для войны, это напрягает. Но если никто не нападает в течение дня, то это напрягает еще больше. Потому как ежу понятно, что пришлые кого-то ждут, кто сам появится. Раз это не мы, то это вы». «Разумно», — вынужден был признать Анубис. «Стало быть, Арчибальд хочет знать о намерениях долга. Что ж, я поговорю с ним. Рация есть?» «Без рации поговоришь», — сказал командир. «На базу пущу не более 4 человек, без оружия». Анубис посмотрел на распахнутые ворота базы. Думал он совсем всего несколько мгновений. «Нас пойдет 6, — сказал он. «Причем ты со своими людьми останешься здесь». «Я сказал...» «Я слышал. Стволы можешь не убирать. Все же это твоя территория. Ты здесь хозяин. Как погляжу, значит, тебе и гостей принимать». Лидер долго быстро отобрал 5 помощников. Командир заставы смотрел на это с посеревшим лицом. «Меня возьми», — сказал Дизель, встав перед Анубисом вплотную. «Нет, ты останешься тут. Если будут проблемы, решай их, как умеешь». «Ну, смотри тогда сам». 6 мужчин направились к массивным распахнутым воротам. Войдя в зону обстрела пулеметов, Анубис не ощутил никакого волнения, и это его приободрило еще больше. Долговцы прошли по длинному мосту, чувствуя на себе настороженные взгляды всех обитателей территории. Из барака выглянул голый по пояс мужик в фартуке и с папиросой в зубах. Завидев гостей, он тут же скрылся, и вместо него вышли 4 бойца, вооруженные очень внушительно. Анубис только коротко взглянул на них, и все. Когда он проходил мимо вышки, расположенной в самом центре складов, сверху упала пустая жестяная банка из-под пива, пущенная явно не по воле ветра. Поперек дороги, шурша резиной, прокатился футбольный мяч. Свободовцы постепенно стекались к центру, держа дистанцию. «Где Арчибальд?» – спросил Анубис у ближайшего парня, совсем молодого, у которого, помимо любопытства, в глазах пробивался еще и страх. «Он меня ждет». «Я здесь», – послышался голос, и все расступились. К визитерам, не торопясь, подошел высокий, сухопарый человек. Съеденные сединой и частично плешью волосы не имели ни единого темного участка. Сеть морщин покрывала лицо, не растерявшее, тем не менее, достаточно для представительского вида энергии. Шумное дыхание, жесты выдавали возраст. Не было никакого секрета в том, что Арчибальд в последнее время начал сдавать. Он банально постарел. Ему уже перевалило за 70 лет, но тем не менее это был тот тип стариков, которые способны дать фору многим юным конкурентам. «Я рад, что ты пришел», – поприветствовал Арчибальд. Было видно, что неизменный тяжелый бронежилет на нем сидит так же хорошо, однако уже намного сильнее докучает при ходьбе. «Нам нужно обсудить, что случилось в последние сутки». «Мои люди идут со мной», – сказал Анубис. «Бери кого хочешь в охранник, если не доверяешь. Но говорить я стану только в их присутствии». «Не возражаю», – попытался улыбнуться Арчибальд. Разговор прошел в кабинете босса, причем ничего нового для себя Анубис не открыл. Как он и предполагал, босс свободы просил о помощи. «Сегодня день был неспокойный», – сказал старик, сидя в кресле, обтянутом выцветшим зеленым сукном. На столе стояла пепельница, полная окурков. «Тяжело поддерживать порядок, когда в километре от тебя находится не меньше сотни военных с техникой». «Среди них не все военные, есть и просто наемники». «Да какая разница», – отмахнулся Арчибальд. «Уверяю, когда они начнут воевать, то будут делать это организованно. Никого не оставят». «Не начнут». «Да?» – Арчибальд прищурился. «Я знаю, в чем тут дело. Ты думаешь, что спецы десантировались просто для того, чтобы кого-то остановить? Тебя, например?» «Не надо так смотреть, это элементарно. Тебе нужно на север, и я не спрашиваю, зачем. Я не знаю, это не мое дело, и если стану задавать вопросы, могу вызвать твое неодобрение. А мой клан сейчас ослаблен, и мне ни к чему снова заводить себе врагов в долги. Я достаточно стар, чтобы признавать, когда теряю позиции. Но попробуй заглянуть дальше. Если Глок хочет установить контроль, то не проще ли ему будет отдать приказ атаковать нас, прежде чем мы на что-то повлияем? Ведь мы можем закрепиться рядом с ними, и тогда расходы Глока на содержание бойцов значительно возрастут. И ему будет выгоднее отдать приказ о нападении». «Когда ты успел позволить себя запугать?» «Я не запуган», – Арчибальд хлопнул ладонью по столешнице. «Просто я умею оценивать ситуацию. Коалиция решила приструнить нас. Это как пить дать. Уйти из зоны нам не позволят, иначе Глок сразу бы пооткрывал все двери и вымел кланы веником. Остается один вариант. Нас всех хотят завалить». Анубис покрутил в руке пластиковую бутылку минералки. «Тогда почему военные стоят на месте?» «Нет, я не согласен. Это обычный заслон, чтобы не дать пройти к северу». «Блокада севера уже есть. Монолитовцы». Арчибальд залпом допил кофе из алюминиевой кружки. «К чему Глоку выставлять еще одно?» «Нет, нас всех точно прибьют, если мы что-то не предпримем». «Что, например?» «Нам не впервые объединяться для устранения общего врага». Анубис задумчиво постучал бутылкой о край стола. «При участии обоих кланов в полном составе», – уточнил он. «Почему бы и нет?» «Ты бредишь, Арчибальд». Лидер свободы вскочил с кресла, красный от натуги. Анубис остался сидеть на стуле. «Не надо так, Анубис!» Вытянутый палец старика дрожал. «Ты отлично знаешь. Если не будет меня, то не станет и тебя. начнется глобальный замес, и в живых никого не останется. Ни ты, ни я не занимаем тепленьких мест в торговой сфере зоны. Конвейер отлично крутится и без нас. Иголку достаточно просто не трогать сталкеров, чтобы не сбиться с ритма. Но мы кланы. Мы созданы искусственно ради конкретной цели по поддержанию внутреннего порядка. И мы только что выработали свой ресурс. Глок станет с нами считаться только в одном случае. Если мы разобьем его наемников на границе с Рыжим лесом и докажем, что сильны. Анубис тоже поднялся и задвинул стул на место. «Первое», — сказал он, — «я отождествляю себя с кланом Долг, это верно. Но не ставлю себя ему в равенство, я не настолько велик, чтобы свои сугубо личные желания выдавать за волю всего клана. Поэтому, общаясь со мной, будь добр уклониться от подобных аналогий с собой и своей группировкой. Второе. Наши кланы изначально не являлись шестерками коалиции. Когда-то мы были независимыми ото всех, не имели внешнего спонсирования, и, соответственно, за нами никто не присматривал и тем более не указывал, что делать. Стыдно не знать истории своей семьи, Арчибальд. Согласен, что для тебя крушение связи с Глоком – это крах группировки. Даже соглашусь, что Воронин и Ястреб Торы считали бы независимость гибелью для Долга. Но я как раз только приветствую возврат к былым временам. И третье. Он встал напротив Арчибальда. Мы тебе поможем. Ты дашь пристанище всем моим товарищам на своей базе и позволишь спокойно расхаживать по территории. Ни единой провокации с вашей стороны, даже косого взгляда. Причем долговцы будут ходить с оружием. Если ночью произойдет атака с севера, мы вместе ее отобьем. Если не произойдет, то наши на рассвете идут дальше на север, а вы, если передумаете помогать, то не станете хотя бы мешать. Ты согласен с моими условиями?» Арчибальд с тревогой сел обратно в кресло. «Да», — ответил он, — «но я не могу обещать, что ни один из моих ребят не станет цепляться к вашим. Все же годы конфликтов никто не отменял». «Чудесно», — кивнул Анубис, — «потому что если бы ты не стал возражать по этому пункту, это служило бы признаком, что ты лжешь». Было уже далеко за полночь, когда лидер долго смог вернуться в барак, выделенный специально для него и остальных участников клана. Время прошло за обсуждением вариантов стратегии нападения, преимущественно выражавшегося в громких высказываниях на редкость наивных идей. Тактики свободы были людьми шумными, не вполне представляющими, в какое русло им следовало направлять свою энергию. И все же Анубис понимал, что у ветеранов клана были качества, которых долго очень не хватало. Раскрепощенность, стремление полагаться только на себя в любой ситуации и большой запас самоиронии. Еще они не путали зону с горячей точкой, что Анубису очень льстило. Когда слышалось бодрое «свободу не остановить», то это следовало расценить как «меня не остановить». Сложно было представить себе схожую фразу из уст долговца, поскольку суровый клан жил скорее по принципу «братва за меня отомстит». При этом установка долга жестко наказывать врагов была порождена не столько насущной необходимостью правосудия. Какое правосудие в зоне? Сколько стремлением утереть нос свободе, которая хоть и руководствовалась правилом, что каждый сам за себя, на деле все же не прощала обид своих подопечных. Могла прощать, просто этого не делала. И суть тут была вовсе не в морали или справедливости, так как свободе не было нужды перед кем-то красоваться. Долг зачастую совершал поступки, целью которых было сохранение репутации. Свободе же подобные театральные действия были закономерно смешны. В этот клан вступали не для того, чтобы чувствовать, что твою спину прикрывает напарник. В свободу шли, чтобы прикрывать себе спину самому и товарищу заодно, если была возможность. Во всех остальных отношениях клан состоял из самых разных людей, которые в других условиях никогда бы не нашли общего языка. Членство в свободе утихомиривало, притирало людей друг к другу, позволяло забыть о куче предъяв к миру и обществу, легче воспринимать встречные закидоны. Конфликты в клане случались каждый день, вспыхивали мгновенно, но сразу же перегорали естественным путем, не оставляя следов. Не было пороховой бочки, которая могла бы воспламениться из-за постоянно сдерживаемого гнева, что полностью снимало любые проявления социальной напряженности. Часто бывали случаи, когда новички в зоне оседали в стенах военных складов не выявляли никакого активного участия в делах клана, чтобы спустя несколько недель или месяцев, собрав около десятка артефактов, спустить их на билет домой. Уходили они счастливыми.